«Как нечем? Разве ты не видишь, как разнежилась твоя расхваленная? Иной подумал бы, что с нею и не весь что сделали, а я и пальцем до нее не дотрагивалась. Вот тебе петербургское воспитание!» «Да что с нею сделалось, матушка?» — спросили в один голос барышни, поглядывая сбоку на Анюту и с любопытством ее осматривая. «А спросите у нее самой. Она расплакалась о том, что у меня в доме не велят говорить по-французски. Ну уж, монастырское воспитание. Благодарю Бога Всевышнего, что мои дочери не наглотались петербургского воздуха. Вот как из русских делаются чужестранками. Упаси нас, Господи, помилуй. А ты все-таки ни слова не говоришь. Ведь ты опекун. Да правда, в тебе самом нет русского духу. Я, чай, сам заговорил бы по-французски, если бы умел. Сохрани меня, Господи, матушка, ни за какие деньги!» «Ну так что ж ты ничего ей не скажешь?» — прикрикнула на него Марфа Петровна. «Да, Анна Трофимовна, я думаю, сами чувствуют, что ты дело говоришь, матушка», — сказал, наконец, испуганный Клим Сидорович. «Сам Бог не велит нам говорить по-французски. Ведь если б была на то воля Божья, чтобы русские говорили по-французски, так у нас этот язык был бы природным. Не так ли, Анна Трофимовна?»